Движимый инстинктом самосохранения, Печковский снова нырнул в люк, и вокруг танка опять многократно ударило. Сейчас на колонну упало много больше снарядов, чем в предыдущий раз. Танк снова затрясся, а по броне с противным визгом начали бить куски чего-то твердого, может быть, осколки, а может, куски земли и асфальта. Но для комьев земли это было слишком, скорее звук ударов напоминал стук града по жестяной крыше. Первое, что увидел майор, когда все стихло, два своих покрывшихся сеткой трещин командирских перископа. Интересно, чем это их зацепило? Печковский высунулся из люка с самыми плохими предчувствиями. Дыма и огня вокруг явно прибавилось. Стоявшая рядом с его танком БМП-1 Хайнацкого горела, похоже, накрытая прямым попаданием, самого поручика нигде не было видно. Похоже, на сей раз по ним применили не только кассетные, но и обычные фугасные снаряды. Майору сразу же бросились в глаза несколько воронок, стоявший на обочине тварды с оторванным правым бортовым экраном и разбитой на куски ходовой частью, еще два горящих танка впереди и, самое главное, очень много распростертых на земле в самых разных и неожиданных местах тел в знакомом камуфляже, некоторые из которых еще бились в агонии. Командир стоявшего прямо за кормой танка Печковского РТ-91 старший сержант Ледвух, похоже, не успевший укрыться под броней, сейчас лежал ничком на башне своего тварды ногами в люк, неподвижный и окровавленный. В этот момент нервно шарящая по броне возле командирского люка рука майора вдруг накололась на что-то острое. Печковский поднял и рассмотрел неизвестный предмет. Это оказалось нечто очень похожее на толстую оперенную иглу из темного матового металла. «Проклятье!» — ругнулся майор. «Кажется, по ним сейчас ударили не только кассетными и фугасными снарядами. А если там были еще и негуманные снаряды со стреловидными поражающими элементами, должно было убить или сильно переранить всех, кто не был укрыт в боевых машинах, попутно побив оптику, как это случилось с танком Печковского. Несмотря на то, что впереди продолжала слышаться канонада и батальону надо было срочно уходить с этого места, майору не оставалось ничего другого, как спрыгнуть с брони и заорать, что есть мочи. «Офицеры, ко мне!» Преимущество отсутствия связи, мать его! Командиры прибежали быстро, но их оказалось как-то мало, даже несмотря на то, что среди них были два малознакомых мотострелковых офицера, подпоручик Стефанкович и старший штабной Харунжий Улицкий. Из четырех ротных его батальона прибыло только двое, капитан Конаржевский и поручик Косаковский, да и взводных прибежало как-то мало. «Где остальные?» – поинтересовался Печковский, и ответ вызвал у него сильную вибрацию коленный металлический вкус во рту. Офицеры предварительно доложили о понесенных потерях, и если бы все это не происходило на его глазах, майор подумал бы, что его тупо разыгрывают. В общем, из 41 танка РТ-91 тварды 1-го батальона 15-й мехбригады, начавших движение к русской границе меньше 2 часов назад, 6 сгорело и 9 было подбито. Еще 4 танка имели повреждения, которые можно было устранить только на ремзаводе, и не могли передвигаться сами, для их эвакуации теперь требовалось вызывать ремонтников и трейлеры танковозы аж из Эльблонга. При этом майор Печковский точно знал, что трейлеров на всю бригаду имелось всего 10 штук, а тягачей для них от силы половина, причем это были довольно дряхлые МАЗы 537 советского производства, оставшиеся еще с времен проклинаемого ныне Варшавского договора. Обещавшие заменить это старье чем-то более современным добрые немцы пока что поставили весьма небольшое количество тягачей с трейлерами и БРЭМ, да и то только в части польской армии, оснащенные леопардами. Кроме того, еще 7 танков сохранили подвижность, но имели повреждения разной степени тяжести, от пробоин в верхней броне корпусов до заклиненных башен и повреждений ходовой части. Но самое страшное, погибли 2 ротных и 5 взводных, кроме того 7 командиров танков, 6 наводчиков и 8 механиков-водителей. Общие потери батальона убитыми и ранеными приблизились к сотне человек, при этом раненым, особенно тем, кого задели стреловидные поражающие элементы, требовалась срочная медпомощь и эвакуация. Но медиков в составе батальона сейчас не было, по плану они должны были выдвигаться следом, вместе с прочими тыловыми подразделениями, поскольку бронированных медицинских машин в 15-й мехбригаде практически не было, а обычные санитарные автомашины не могли следовать за танками и БМП во время боя. И вообще изначально планировалось, что раненых будут по первому требованию эвакуировать вертолетами, но попробуй вызови вертушку, когда нет связи. Что касается 3-го мотострелкового батальона, то он пострадал еще сильнее. Из 48 БМП-1 были подбиты или сгорели 19 машин, еще 8 получили повреждения, требующие эвакуации и заводского ремонта, а потери в личном составе убитыми и ранеными достигли почти половины штатной численности. Конечно, много ли надо было старым БМП из прошлого века с их противопульной броней? Как позже выяснилось, кассетные суббоеприпасы русских прошивали их насквозь от крыши боевого отделения до днища. По всему выходило, что почти половина наличных сил 15-й гижицкой механизированной бригады, пройдя по русской территории меньше 10 километров, подверглись тотальному истреблению и практически утратили боеспособность, и это без вступления в прямой огневой контакт с противником. Подобного не предусматривали никакие существующие натовские уставы и нормативы, а значит, продолжать воевать в том же духе было категорически невозможно. И вообще, как теперь уже вполне отчетливо понимал Печковский, сразу же после потери связи польскому командованию следовало отменить операцию и вернуть начавшие движение подразделения на исходные позиции, после чего постараться уничтожить русскую аппаратуру РЭП и огневые средства силами своей артиллерии и авиации. Но командование этого почему-то не сделало, и от этого ситуация становилась еще более непонятной. Кто, черт возьми, должен был ответить за эти ничем не оправданные потери в людях и технике? Не получая никаких приказов от командования бригады и дивизии и оценив ситуацию как почти безнадежную, Печковский как старший по званию принял следующее единственно возможное в данный момент решение: мотострелкам из 3-го батальона, собрав всех раненых и всю уцелевшую технику, срочно отходить обратно на польскую территорию. Танки 1-го батальона отходят следом за ними, прикрывая оставшимися машинами отступление мотопехоты. При обнаружении вражеских ПЛА и артобстреле всем укрываться и маневрировать. Старшим за это мероприятие Печковский назначил капитана Конаржевского. Ему же он приказал немедленно отправить в штаб связанного с донесением о невероятно больших потерях 2 батальонов 15-й мехбригады и об очень точном и мощном артобстреле со стороны противника с естественной просьбой подавить вражескую артиллерию своим артогнем или авиацией. Майор не мог знать, что в это время 16-я Поморская механизированная дивизия имени Казимира Ягеллончика лишилась большинства своих огневых средств, а приказ на использование авиации могли отдать только из Варшавы. Кроме того, Печковский не знал, что на других направлениях польское наступление сегодня закончилось примерно тем же, 20-я Бартышевская мехбригада, которой предписывалось взять на Мамоново, и 9-я бронекавалерийская бригада, наступавшая в направлении на Кибартай и Черняховск, в условиях полного отсутствия связи и нарушенного управления войсками продвинулись максимум на 10-15 километров на русскую территорию и во время этого самого продвижения понесли тяжелые потери по стандартной схеме: очень точный огонь русской дальнобойной артиллерии и реактивных установок, использовавших самые разнообразные и современные боеприпасы, вплоть до управляемых снарядов, плюс действовавшие из засад и заранее подготовленных позиций расчеты ТУР последнего поколения и танки. Высланные вперед разведподразделения и передовые батальоны указанных бригад были уничтожены практически полностью, а главные силы, потеряв до половины техники и не менее трети личного состава, начали отход за границу, на исходные позиции. Так что майор Печковский не был оригинален в принятии подобного решения. Все, выполнять. закончил свое выступление перед собравшимися офицерами Печковский. «А вы, пан майор?» — уточнил Конаржевский. «А я со взводом Харунжева-Цизика, четырьмя машинами, попробую продвинуться вперед и произвести разведку. Если ушедшие вперед подразделения все-таки завязали бой с противником и сумели прощупать его оборону, следует уточнить, где именно противник закрепился и какими силами. Это пригодится в дальнейшем, а без выяснения этих обстоятельств вести дальнейшие боевые действия лично мне представляется вообще бессмысленным». Конаржевский откозырял и вместе с остальными офицерами убежал исполнять приказания. В свою очередь Цизик, которому явно не улыбалось идти в разведку, несколько сбледнул лицом и заметно занервничал. Через несколько минут уцелевшие танки и БМП начали разворачиваться и оттягиваться назад. Не сдвинулись с места только подбитые машины и оставшиеся с Печковским три практически не пострадавших от артобстрела тварды из боевого охранения, танки Харунжева-Цизика, младшего Харунжева-Стиляжа и старшего сержанта Ягельского. Майор кратко объяснил боевую задачу: двигаться вперед парами, и лучше всего по обочине шоссе. Впереди танки Цизика и Ягельского, за ними машины Печковского и Стиляжа. При обстреле энергично маневрировать. Если встретит впереди своих, дать зеленую ракету. Если будет обнаружен противник, а особенно его танки или противотанковые средства, дать красную ракету и отходить, на огонь противника по возможности отвечать, но в дуэль с ним не вступать. Срочный отход, белая ракета. За время, пока начальство в очередной раз совещалось, опасливо поглядывая на небо в ожидании новых снарядов, наводчик танка командира батальона Андрович успел заменить пару разбитых стеклоблоков командирской башенки майора запасными, они нашлись у него по чистой случайности. В других танках ничего подобного не было вообще, ЗИПу современные польские танкисты уделяли явно маловато внимания. Тварды был всего-навсего слегка модернизированным лицензионным клоном еще советского Т-72 метра, и новые североатлантические друзья все время капали на мозги полякам на тему того, что рано или поздно это наследие режима Ярузельского будет непременно заменено какими-нибудь более современными образцами западного производства. Какими именно, похоже, было загадкой для самих больших братьев по НАТО. Немцы и так поделились с поляками, чем могли, наскребя по базам хранения несколько сотен «Леопардов-2» из оставшихся нераспроданными после больших сокращений 1990-2000 излишков Бундесвера. Новые «Леопарды-2» немцы сейчас практически не производили даже на экспорт. Аналогичная ситуация была и у французов, которые держали часть своего танкового парка на консервации, а новые «Леклерки» производили чуть ли не поштучно по заказам каких-нибудь богатеньких нефтяных шейхов. Американцы, давным-давно прекратившие производство танков и пустившие в металлолом все оборудование своего детройтского арсенала, занимались исключительно ремонтом и модернизацией оставшегося на ходу парка «Абрамсов». А отцы-создатели танка, англичане, не только свернули производство собственных танков, но и прекратили в приказном порядке любые опытно-конструкторские работы в этом направлении. Так что откуда, спрашивается, было взяться новым танком для польской армии? Для этого союзникам по НАТО сначала надо было восстановить бронетанковую промышленность и разработать хоть какие-то перспективные образцы танков для последующего производства, а на это могли уйти десятилетия и десятки миллиардов в твердой валюте. «Вперед!» — приказал Печковский, влезая в люк. «Мехват!» — капрал Циборовский, дисциплинированно двинул командирский танк вперед. Четыре РТ-91 медленно поползли на северо-восток и уже через километр, прямо за поворотом, начали натыкаться на подбитую и горящую технику. И что самое обидное, сплошь польскую. И неизвестно, что вызывало больший трепет, стоявший на ободах обугленный до красна росомак, у которого остатки башни с пушкой провалились внутрь корпуса через прогоревшую крышу, или стоявшая поперек дороги абсолютно целая внешне БМП-1, внутри которой, судя по нескольким небольшим пробоинам в крыше корпуса и закрытым люкам, были явно убиты все, и экипаж, и десант. Рядом с разбитыми машинами довольно густо лежали трупы в знакомом камуфляже. Живых почему-то не было. А дальше этот кошмар потянулся уже практически непрерывно. Выглядывая из люка и осматриваясь, Печковский помаленьку понимал, что здесь происходило. Похоже, вражеский артогонь пару раз накрывал колонну. При этом под раздачу попадали в первую очередь легкобронированные росомаки БМП и шакалы, и колонна останавливалась, явно пытаясь собрать раненых и потушить горящую технику. Об этом свидетельствовали валяющиеся кое-где среди убитых и догорающей брони сумки и контейнеры с перевязочными материалами и прочим медицинским имуществом, а также ручные огнетушители, входившие в штатный аварийный комплект польских танков и бронемашин. Но, похоже, почти сразу же последовал повторный артобстрел с использованием фугасных снарядов и содержавших стреловидные поражающие элементы боеприпасов, и колонна тронулась дальше, перестав останавливаться, а потом поспешно попыталась перестроиться в боевой порядок. Во всяком случае, дальше подбитые машины стояли уже не только на шоссе и его обочинах, но и довольно далеко в стороне от дороги. И здесь уже начинали попадаться подбитые и сгоревшие леопарды, причем Печковский заметил довольно солидные пробоины в крышах корпусов и башен этих танков. Прямые попадания тяжелых снарядов или какие-то туры последнего поколения из числа тех, чьи ракеты поражают цели в верхнюю проекцию, по минометному. Главное командование НАТО до сегодняшнего дня утверждало, что у русских ничего подобного либо нет, либо оно существует в единичных, демонстрирующихся на оружейных выставках экземплярах. Посмотрели бы генералы из Брюсселя на то, что творилось сейчас на этой дороге. Раньше майор Печковский никогда не видел такого скопления реально подбитой техники. Вокруг на площади в пару-тройку квадратных километров торчало больше полусотни сгоревших или изуродованных прямыми попаданиями танков и бронемашин. Другим неприятным открытием было то, что некоторые «Леопарды-2», эти лучшие западные танки, сгорели, словно костры из сухих поленьев. А ведь чертовы немецкие инструкторы на учениях утверждали, что танки германского производства очень плохо горят и практически неуязвимы для любых противотанковых средств потенциального противника. И вот теперь такая, извините за выражение, погибель. Наблюдая за невеселым окружающим пейзажем, Печковский вдруг понял, что пушечная стрельба впереди неожиданно стихла. А через пару минут над вставшим как вкопанный метрах встав впереди РТ-91 майора танком Харунжева-Цизика взвелась зеленая ракета. «Впереди наши!» — спросил майора голос взводного Андровича в ТПУ, какой-то настороженный и с вопросительной интонацией. «Возможно», — ответил Печковский и скомандовал мехводу. «Давай вперед!» Когда танк майора поравнялся с машинами Цизика и Ягельского, он приказал водителю остановиться. Впереди стал слышен знакомый шум нескольких моторов, а потом в пределах видимости появилась и техника. Действительно, это были свои, одна БРДМ «Шакал», пара «Росомаков» и 4 БМП-1 с очень большим количеством сидящих на броне людей в камуфляже. Многие из этих вынужденных десантников были ранены и наскоро перевязаны. Когда одна из облепленных личным составом БМП, снизив скорость, поравнялась с танком Печковского, майор рассмотрел на ней десяток явно удачно выбравшихся из своих подбитых машин танкистов из приданного им батальона 1-й Варшавской танковой бригады, которых было легко опознать по сохранившимся у некоторых из них немецким танкошлемам и пижонской нарукавной нашивке с крылатым гусарским шлемом. Элита войска польского, вся кровь, остались от козлика рожки до ножки. Среди танкистов обнаружился коренастый курносый мужичок с капитанскими знаками различия на черном берете. Печковский немного знал его по нескольким проходившим перед этим чертовым наступлением штабным совещаниям и вспомнил его имя и фамилию. Командир роты из 1-й Варшавской бригады капитан Збигнев Гертнер. «Приветствую, пан капитан!» — крикнул и приветственно взмахнул рукой Печковский. «Доброе утро, пан майор!» ответил Гертнер и добавил, если оно, конечно, доброе. Он что-то сказал своему мехводу, и БМП остановилась, пропуская вперед остальные отходящие машины. Сидевшие на броне танкисты и мотострелки сразу же начали нервно оборачиваться назад, и лица у них стали предельно недовольными. Между тем капитан спрыгнул с брони и направился к танку Печковского. Было видно, что у него сильно тряслись руки, и он заметно прихрамывал на левую ногу. «Связь со штабом бригады есть?» — первым делом спросил капитан, подойдя. «Нет, как не было, так и нет. А вы отходите, если это, конечно, можно так назвать. Те, кто остался жив, отходит, мертвые остаются на месте. И где все ваши танки, капитан? Возможно, пан майор, вас сильно удивит то, что я скажу, но их больше нет». «Как нет?» — невольно вырвалось у Печковского. «А вот так, пан майор. За какой-то час с очень условного боя, 45 машин. Или вы еще не поняли, что тут происходит? Все, что осталось, отходит со мной. От двух батальонов 76 человек, из них половина раненых. Да и вы, как я вижу, тоже повернули оглобли. Да, мы понесли большие потери, и я приказал своему батальону и мотострелкам отходить, а сам с четырьмя танками решил провести разведку. Кстати, а что там впереди? Где противник? Возвращайтесь обратно, и как можно скорее, разведчики. Там сплошная задница. Сначала нас несколько раз очень точно накрывали артиллерией, а потом, короче, там дальше, километрах в трех, русские ПТУРы и танки, судя по всему, на заранее подготовленных позициях. Они долбали нас с предельной дистанции, а мы их даже толком не видели, не говоря уж про ответный огонь. А что за танки? Какая вам разница, пан майор? Танки какие-то здоровые и угловатые, я раньше никогда таких не видел. Очень похожи на новые русские Т-14 с их последних парадов или что-то вроде того. И, похоже, их там много. На вас точно хватит. Пан капитан, не устраивайте здесь истерик. Неужели больше никто не уцелел? Я же сказал, нет. А эти хваленые леопарды, дерьмо. Реклама, двигатель торговли, черт побери. Да еще и связи нет. Понятно. Точно показать позиции русских на карте сможете. А вы, пан майор, думаете, что они совсем дураки и стоят на месте, закопав танки в землю по самую башню? В том-то и дело, что они все время перемещаются, я их и пересчитать-то толком не смог. А учитывая, что моих танкистов лучше всего обучили стрелять с места, результат был предсказуем. Ведь немцы же нас не к боям с танками готовили, а к действиям против террористов, где главное внимание минам, фугасам и гранатометчикам. Я вас понял, капитан. Мои люди отходят на исходные позиции вдоль дороги. Следуйте за ними и, если доберетесь до хоть какой-нибудь действующей связи, немедленно доложите в штаб бригады или дивизии обо всем, что вы здесь видели. А вы сами, пан майор, ну все-таки надо же разведать. Чего вы там собираетесь разведывать? — удивился капитан Гертнер, явно выходя из себя. — Я уже вам сказал, поворачивайте назад, а иначе напоритесь на их танки и потеряете еще людей. Слава богу, что русские нас не преследуют, а то вообще всех до одного поклали бы. Если бы я знал, что сегодня все выйдет именно так, после первых же выстрелов отвел бы своих на исходные. Но надо же выявить расположение их огневых средств. Эки вы непонятливый, пан майор. Я же только что сказал, русские танки в окопы не зарыты и маневрируют. Их и с воздуха толком не засечешь, разве что со спутников. Хотя тут и спутники не помогут, деревья мешают. И, по-моему, здесь в случае чего и массированный авианалет не поможет. А я все-таки попробую. Ну тогда удачи, пан майор. Капитан козырнул и с явным облегчением от того, что разговор наконец закончился, влез обратно на броню. Его БМП-1, пассажиры которой заметно оживились, зафырчала сизым выхлопом и, резко рванув с места, понеслась догонять остальные отступающие машины. Пока, чего доброго, артиллерия противника опять не начала работать. «Вперед!» — приказал Печковский мехводу. Танки двинулись дальше вдоль дороги. Пейзаж вокруг был все тот же, словно в старых фильмах про Вторую мировую. По обочинам и на дороге все так же торчали догорающие, сгоревшие или подбитые шакалы, росомаки и БМП-1, иногда перемежаемые подбитыми леопардами, некоторые из которых вроде бы не имели никаких заметных повреждений. Подбитой русской техники не было вообще. Только в одном месте, вдалеке от дороги, возле кустов, Печковский высмотрел в свою оптику странного вида темно-зеленую танкетку с перебитой гусеницей. Танкетка была небольшая, размером не больше письменного стола, а значит, явно не способная вместить даже одного человека. Но при этом на танкетке отчетливо просматривались четыре пустые толстые закопченные трубы и какие-то хитрые то ли прицелы, то ли камеры, похоже, смонтированные на едином поворотном лафете вместе с турами. Печковский был вполне технически продвинутым офицером и быстро понял, на что это похоже. Носители ПТУР, управляемые на расстоянии. Боевые роботы. Он, разумеется, знал, что нечто подобное вроде бы есть у американцев, но там оно ездит только на заокеанских полигонах, а реально НАТО применяет более мелких и простых роботов, например, для разминирования. И вдруг такое у русских. Просто черт знает, что такое. Однако обдумать этот момент до конца или сильно удивиться майор не успел, поскольку прямо в объективе его командирского перископа, шедший головным в их разведподразделении твердых оружия Цизика, вдруг как-то потерял резкость, а потом очень красиво взорвался. Судя по двойному взрыву, в него попало явно больше одного снаряда. Из горящего танка никто не выскочил. Шедший за подбитым РТ-91 танк старшего сержанта Ягельского резко и безграмотно свернул в сторону, перекрывая машине Печковского сектор обстрела. Майор ругнулся и сразу же дал красную ракету, успев увидеть где-то в отдалении, за деревьями, на пределе возможности человеческого зрения, вроде бы мелькнувший там здоровенный, угловатый танк. По его команде Андрович начал разворачивать башню командирского РТ-91 в сторону противника, а затем даже успел дважды выстрелить, но, судя по отсутствию видимого эффекта от стрельбы, в белый свет как в копейку. В этом момент польским танкистам чувствительно прилетело в ответ, пара болванок поразила ушедший чуть вперед, слева от командирской машины тварды младшего Харунжева стеляжа. Из остановившейся как вкопанная машины пополз черный дым, а затем майор Печковский с некоторым облегчением увидел, как к его танку, неумело пригибаясь, бегут в раскоряку командир подбитого танка стеляж, его мехводклищевский и наводчик кофта. Когда спасшийся экипаж наконец запрыгнул на его броню, Печковский дал белую ракету, и его РТ-91 вместе со второй уцелевшей машиной старшего сержанта Ягельского начали отходить, сначала задним ходом, а затем, отойдя за поворот дороги и развернувшись, на максимально возможной скорости. Русские не преследовали польские танки и даже не стреляли вслед. А майору Печковскому стало ясно, что его импровизированная разведка сорвалась, да и вообще день сегодня явно был не его и даже не войска польского. Примерно то же место. Калининградская область. Участок шоссе Е-28, юго-западнее Новоселово, 102-я отдельная танковая рота 100-й сводной гвардейской танковой бригады ВСРФ, 5 июня 2020 года, несколько ранее, когда пару суток назад командование осторожно объявило мне, что, похоже, придется воевать всерьез, а я передал это распоряжение подчиненным, наши пацаны, естественно, дико обрадовались, а вот я, как-то не очень. Я в отличие от них на какой-никакой войне все-таки бывал и знаю, что обычно там не все так просто, как в тупой компьютерной игре. Хотя война, это такая штука, на которой все может быть, даже то, чего в принципе не бывает. Как в песне пелось, дурная тетка, стерва она. Однако кто же теперь знает, какая она, это самая война всерьез. Вон американцы последние лет 5 тужатся, то обещая закидать нас форменными бейсболками, растоптать и проглотить, то вдруг, не сделав никакой паузы, объявляя, что Россия – это мощнейший и современнейший противник, который угрожает не только им, но и всей мировой цивилизации в лице золотого миллиарда, и определиться в вопросе, кто именно мы для них, наши заклятые друзья до сих пор не в силах. Сожрать нас целиком они все еще не в состоянии, а покусать и выплюнуть, похоже, сами не хотят. Тем более, что если все будет совсем всерьез, те, кому положено это делать по долгу службы, по-любому успеют нужные кнопки нажать, а уж 200 килотонн вслед за этим упадут на Бостон с Вашингтоном или все 600 особой роли играть уже не будет. Именно поэтому Пентагон все так же не любит подставлять своих драгоценных граждан под пули и все норовит спрятать их за спины всяких проживающих на выселках друзей и ценных знакомых, хоть тех же поляков. Но и от использования в качестве расходного материала отдельных наций с поехавшей крышей для них, честно говоря, мало что меняется. Как говорил Исаул Рот мистеру Лемке в одном известном старом фильме главного российского режиссера. Неблагодарное это занятие, ротмистр, бить красных. В общем, за эти двое суток нас перебрасывали с места на место два раза, пока, уже в сумерках, мы наконец не прибыли сюда. Быстро разместились, замаскировались, осмотрелись на местности. Потом я приказал личному составу поужинать, но тут из темноты возникла пара штабных тигров с тусклыми светомаскировочными фарами и БТР сопровождения. Как я сразу же правильно определил, собственной персоной прибыл почтенный пятый отец-командир нашей 100-й сводной гвардейской танковой бригады, генерал-майор Тугоринцев по кличке Тугорин-змей. Этой кличке генерал не очень соответствовал, поскольку классического татаро-монгола из детских книжек и мультфильмов не напоминал совсем, а был всего-навсего коренастым, коротко остриженным курносым дядькой 56 лет в неизменной зеленой форме с короткими рукавами и фуражки с золотым шитьем. Я генерала знал только по службе. У меня, как и у большинства офицеров нашей бригады, после прибытия под Калининград совершенно не было времени на маломальски неформальное общение с разговорами за жизнь и питьем водки, поскольку не было свободного времени как такового. Комбриг прибыл в сопровождении командира нашего 101-го батальона подполковника Шиповатого и нескольких зеленых человечков, автоматчиков охраны. Интересно знать, чего это его лично сюда принесло. Мог бы и дистанционно со мной связаться, благо нынешняя техника это позволяет. Или он, как некоторые командиры из прошлого века, с техникой не особо дружит. Нет, похоже, нам предстояло нечто важное. Раз уж комбриг явился собственной персоной, рискуя своим появлением демаскировать нас, недремлющие сателлиты на земной орбите все так же болтаются в черной пустоте и пялятся на бедную планету бесстыжими зрачками своих объективов, причем это не только наши сателлиты. Едва увидев выбирающегося из новенького броневика генерала, я тут же вызвал весь наличный комсостав на построение. Вызывал, заметьте, одним ставшим уже привычным движением пальца на планшетнике. Как все, однако, упростилось, просто техника на грани фантастики. Как тут не вспомнить свое лейтенантство в 58-й, когда, кажется, еще совсем недавно, наш доблестный комбат, капитан Баяндулов, высунувшись по пояс из люка обшарпанного штабного БТР-70, почесывая волосатую грудь под несвежим тельником, орал во всю мощь легких: «Кома андиры рот и взва адов, сука бля нафиг, ка а мне». Нет, кое-что действительно очень сильно изменилось. Сам я, вскинув руку к козырьку камуфляжного кепаря и стараясь изображать строевой шаг, двинулся навстречу Тугоринцеву. «Здоров, майор», — небрежно поздоровался генерал, наблюдая, как позади меня строится в шеренгу оторванный от ужина командный состав, и добавил: «Вольно». Я опустил руку, а комбриг скользнул критическим командирским взглядом по моим офицерам. Похоже, раз никаких замечаний у него не возникло, он остался вполне доволен. Правда, даже в полутьме летней ночи я обратил внимание, как наметанный глаз Тугоринцева невольно задержался на стоявших на левом фланге наших начальницы связи Анастасии Усыпенко и командирши Рыбовцев лейтенанте Юльке Маловой. Шиповатов с явным интересом смотрел в ту же сторону. «Ну, Это в общем понятно и правильно, девчонки они более чем симпатичные, что тут скажешь, такую красоту даже в темноте не утаишь. Лично мне эти две офицерши и отношения между ними живо напоминали пару главных героинь из уже довольно старого импортного сериала «Следствие по телу». Это ощущение усиливалось некоторым внешним сходством. Усыпинка, высокая фигуристая крашеная блондинка, Амалова, хотя более чем пригожа лицом и обладает длинными рыжими волосами и приятными для глаз стороннего наблюдателя формами в нужных местах, ростом очень невелика и имеет привычку надевать при любом удобном случае высокие каблуки. А если прибавить сюда вредный характер Маловой, получаются ну вылитые Джерри Райен и Дана Дилейни, только версия 2+, отечественного образца, да вдобавок молодые и свежие. «Товарищи офицеры и сержанты», — изрек генерал, оторвав свой взор от женского пола и не тратя времени на ненужные приветствия. «Получена оперативная информация, что сегодня на рассвете эти затронутые сексом некрасивые люди, то есть войско польское, силами минимум одной дивизии перейдут российско-польскую границу в Калининградской области и начнут наступление в трех направлениях. На Калининград, Гвардейский Черняховск. Наша разведка сообщает, что здесь, то есть прямо на вас, паны пшики, вероятно, двинут свою самую современную технику. Я отметил про себя, что Тугоринцев тонко ввернул в свою речь политкорректное определение, на язык нормального человека затронутые сексом некрасивые люди переводятся примерно как уроды гребаные. Камбрик иногда любил пошутить подобным образом. Можно сразу вопрос, товарищ генерал-майор, уточнил я, пока мои взводные и командиры машин переваривали услышанное. Можно. «Майор, сейчас вам все можно. Какими именно силами противник намерен наступать и в каком количестве?» «Известно, товарищ генерал-майор, известно. На вашем направлении будет действовать около сотни польских танков, в том числе один батальон, то есть до полусотни леопардов 2А4, а возможно, и леопардов 2А5. Это лучшие, что есть у пшеков, они перебросили их аж из-под Варшавы». Из первой бронетанковой бригады, которая у них всегда на парадах и показных учениях светится. Остальное, наши старые знакомые из 16-й механизированной дивизии на Тварды и Т-72 метра. Ну а с ними пойдет пара батальонов мотопехоты, а это еще около сотни единиц разной легкой брони. Не страшно, танкисты? Никак нет, товарищ генерал-майор. Ответил недлинный строй офицеров и сержантов за моей спиной практически в один голос. Я на это только улыбнулся. В общем, майор, считайте, что здесь сегодня будут ваши Курск и Бородино, так сказать, в одном флаконе. Новую технику надо испытать в настоящем деле и именно на вашем направлении, в бой, как я уже сказал, пойдет лучшее, что есть у Североатлантического, мать его, блока. Так что не подкачайте. Так точно, ответил я за всех. При этом у меня в голове возникла ехидная мысль, у деда была медаль за взятие Кёнигсберга, а нам потом, если все кончится хорошо, выдадут медали за оборону того же самого, но переименованного населенного пункта. Чудны дела твои, Господи. С вами будет взаимодействовать экспериментальное противотанковое подразделение с секретной матчастью, закончил свое выступление камбрик. Его командир прибудет через полчаса, договоритесь о взаимодействии. Удачи вам, танкисты. Все свободны, майор Романов, останьтесь. Глядя, как мои пацаны расходятся, Тугоринцев нежно, но цепко взял меня под локоток и повел по направлению к своему тигру. Хотя у нас тут развернута сильная авиационная группировка, продолжал генерал-майор, слегка понизив голос, действия авиации в полном объеме диспозиции пока не предусмотрены. Это почему? Поинтересовался я. Потому, майор, что, когда вы тут сильно обидите наземные войска пшеков и они обломают зубы о вас, их командиры нажалуются в свои вышестоящие штабы. Сделают они это далеко не сразу, поскольку у них сейчас километров на полсотни от нашей границы, до самых Альштына и Белостока, никакой связи нет, а интернет вообще упал. Но потом они явно поднимут в воздух все, что летает, куда же они денутся, тем более что им прикажут те, кто все это безобразие оплачивает. Они прыгнут, как та дворняга на забор, и вот тут наша наземная ПВО разом устроит им ад и жопу. Это будет второй акт нашей пьесы, и лучше, чтобы во время него в небе были только чужие. Так что на авиаподдержку поначалу не сильно рассчитывай. Но при этом имей в виду, майор, что вся наличная артиллерия, включая ракетчиков, сейчас будет работать на вас. Как говорится, пожалуйста, любая ваша прихоть по первому же требованию, любое количество снарядов туда, куда укажете. К тому же позади вас на всякий случай развернут еще один танковый батальон и противотанкисты. Ну, про последние обстоятельства я уже был в курсе. Что, не доверяете? Уточнил я на всякий случай. Доверяю, майор. Но у вас тут все уж слишком новое и неопробованное. Я имею в виду матчасть. Так это же хорошо, товарищ генерал. Уверен. Поинтересовался Тугринцев и попытался заглянуть мне в глаза, несмотря на темноту. Так точно, уверен. Ну раз так, то ладно. Хорошо, когда командир уверен в людях и технике. Еще раз удачи тебе и твоим орлам, майор. С этими словами он пожал мне руку, погрузился в свой тигр и уехал. Судя по тому, что комбат Шиповатов промолчал, не прибавив решительно ничего от себя, позади нас с главными силами батальона приготовился стоять насмерть именно он. Это подтверждала и соответствующая отметка, появившаяся на электронной карте в моем планшетнике. 10-й, то есть штаб батальона, сейчас находился километрах в 4 позади нас. Через полчаса, как и было обещано, приехал на «Тигре» с хитрыми антеннами на крыше секретный противотанкист. Капитан по фамилии Тайлаков при ближайшем знакомстве оказался каким-то слишком молодым, из числа тех, кто никогда не расстается с ноутбуком, как мои взводные и командиры машин. Однако по манере разговаривать и держаться он был явно влюбленным в свое дело энтузиастом, и меня это не могло не радовать. О взаимодействии договориться было несложно. Пока стреляют они, мы молчим, а когда начинаем воевать мы, они сидят и не высовываются. Вроде все просто. Я ради спортивного интереса одолжил у связистов УАЗ-3162 и съездил проводить капитана до их позиции и посмотрел, что у них там вообще за техника. Выяснилось, что противотанкисты официально именовались 200-я отдельная рота радиотехнической разведки окружного подчинения. А техника у них оказалась довольно прикольная. Я видел, как они выгружают из грузовиков и опробуют на ходу небольшие, дистанционно управляемые гусеничные машинки с навешанными на них трубами противотанковых ракет и расставляют по кустам одноразовые установки ПТУР. ПТУРы, кстати, были какие-то новые, похоже, с вертикальным стартом и полностью автономным самонаведением, то есть такие, которыми можно стрелять куда хочешь и откуда хочешь по принципу «пустил-забыл». На полигонах я видел, на что способны подобные ПТУРы, но сегодня их наконец собирались опробовать на живых мишенях.